8. В Сиракузах всего одна театральная мастерская. Публике она не то чтобы открыта, но хозяйка Алекто нас пускает, потому что моя мамка — ее давняя подруга. Мастерская раньше принадлежала мужу Алекто. Они ей вместе управляли, пока он однажды не исчез. Это было лет 20 назад, я еще мелкий был. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Сплетни ходят разные, но моя любимая, что она его убила, а кожу пустила на декорации. Но это, в Олег-то, не самое странное. Самое странное, что она мастерскую себе оставила. Когда ее муж исчез, в Сиракузах было еще 3 костюмных мастерских, и владелец каждый предлагал Олег-то выкупить дело или, что лучше, жениться. Она в свое время красотка была, но на оба предложения, и деловое, и брачное, отвечала «нет, спасибо». Это ее мастерская, и она ей будет управлять, и вообще она верит, что муж однажды вернется. А если так, что она тогда будет делать? Хотя я слышал, что эти слова она произносила с какой-то странной интонацией. В любом случае, мастерскую она оставила себе и так и не вышла замуж снова. Уже через пару лет в городе считали, что мастерская Олекта — лучший вариант, если нужно купить что-то для театра. Через 10 она стала единственным. Все остальные разорились. Я пару раз стучу, но Гелон толкает дверь, и она распахивается. Дом огромный, 4 этажа, включая погреб, но из-за реквизита он кажется еще больше. Настоящих стен не видно. Они скрыты за задниками из разных пьес. Справа от меня должно быть Олимп. Облака в завитках и роскошно отрисованные солнечные лучи, густые и золотистые, как мед. Слева — крепостная стена. Наверное, троянская. Потеки крови на выбеленном кирпиче, как порезы на бледной коже. И в бойницах крошечные лучники. Так хорошо нарисовано, что даже... как-то боязно проходить мимо, будто если не пошевелюсь, кончу как Ахилл. А прямо лучшая сцена из всех. Аид, точнее река Стикс. Зеленая вода, подернутая зыбью, а из нее поднимаются лица, руки и ноги. Напоминает те статуи Врат Победы, но красивее. Никогда не видел на этом свете ничего похожего на эти блики на воде, но почему-то кажется, что я их знаю. Гелон говорит, с лучшими из пьес всегда так. Если они достоверны, то все кажется знакомым, даже если сначала видишь какой-то бред, и поэтому нам не похрен на Трою, хотя, кто знает, может, она Гомеру вообще приснилась. И когда я направляюсь к зеленой реке душ, на миг мне кажется, что я иду домой. «Не трогай. Еще не высохло». Я оглядываюсь и замечаю, что Олекта за нами следит. Без понятия, откуда она возникла, но с другой стороны, дом-то ее. «Доброго дня тебе, прелестная дева», — говорю я, кланяясь, как Аристос, и отряхивая грязь с хитона. Олекта посмеивается и качает головой. «Я смотрю, ты все такое же трепло». На это я не отвечаю. «У нас сегодня аврал», — говорит она. «Извините, но мне не надо, чтобы вы глазели и ребят отвлекали. Ничего личного». «Нет, ты не так поняла», — выпаливает Гелон. «Сегодня по-другому». На Олекта красные одежды, длинные до самого пола, и алые нити блестят точно живые. Наверное, она примеряет какой-то костюм. Ходят слухи, что однажды, когда ее муж еще не пропал, она сыграла в пьесе, и что он ей за это накостылял. Говорят, она сыграла главную роль из-под тишка, так что зрители не знали. Но они орали «Еще!» и лучше Клитемнестры они не видали. Правда ли это? Не знаю. Как будто даже для нее это дерзко. Но я часто вижу, как она примеряет костюмы, и она не хуже других знает слова к старым пьесам. Если она в настроении, даже читает монологи из самых лучших. «Мы — режиссеры!» Я выпрямляюсь, отвожу плечи назад и голосом, пугающе похожим на голос старшего из нашей старой мастерской, начинаю наводить шороху. «Мы пришли как режиссеры, чтобы оценить качество предоставляемых театральных услуг для целей». «Заткнись». «Ну, Гелон». «Слушайте», — говорит Олекто, — «у меня на это времени нет. Что вам надо? Только быстро». «Мы ставим пьесу», — говорит Гелон. Олекто начинает было хохотать, но замолкает. «Подожди, ты серьезно?» «Конечно». Она покачивает головой с выражением, скорее похожим на жалость. «И какую пьесу?» «Медею», — говорит Гелон так тихо, что скорее шепчет. «И где, позвольте спросить, вы собираетесь ставить Медею?» «В карьере». «А, ну да, в гнойной яме. Лучшее место для развлечений не найти. И кто будет играть? Дай угадаю. Вы двое». «Афинине», — говорю я. «Мы уже выбрали актеров, нормальных актеров. Тех, кто дома в настоящих пьесах играли. Мастера, а не просто так. Олег-то, это же для тебя будет реклама. Думаю, справедливо будет сделать скидку». Олег-то долго не отвечает. Мне всегда казалось, что ее сложно удивить. Что она из тех, кто смотрит на вещи с разных сторон. Кого сложно застать врасплох, но мы, кажется, ее потрясли. Она переводит взгляд с меня на него, будто чего-то ждет, а потом снимает с полки кувшин и три чаши. Наполняет каждую красным и отдает нам. Я пью до дна, но Гелон свою чашу просто стискивает в кулаке так крепко, что страшно, как бы глина не треснула. «Слушайте, мальчики», — говорит она, — «вы мне, конечно, нравитесь». «Какой я нахрен мальчик? Мне 30, говорю». «Что, уже? Да уж, время летит. Кажется, только вчера я держала тебя на коленках, а твоя матушка просила спеть тебе песенку. Ты был такой красивый малыш, Лампон, знаешь?» «Я все еще шикарный», — я подмигиваю. «Но ты не уходи от темы. Мы настоящие режиссеры. Мы по делу пришли, а не воспоминаниям предаваться». Снова этот полный жалости взгляд. «Да, но понимаете, в чем дело? Вы же не режиссеры. Вы безработные гончары, у которых на двоих едва несколько оболов найдется. А эти бедолаги в карьерах, они не актеры. Даже если когда-то и были, теперь это точно не про них». «А кто они тогда?» Она задумывается. «Они голодают, медленно умирают с голоду, потому что наше собрание сошло с ума. И через несколько месяцев их не будет. Обреченные, вот они кто». Ее слова повисают в воздухе, и мы неловко пялимся в пол. Я притворяюсь, что пью, хотя моя чаша пуста. «С таким переговорщиком, как ты, не забалуешь», — говорю я. «Поэтому нам и надо это сделать», — с чувством говорит Гелон. «Ты права, они обречены, через несколько месяцев их не будет. Из-за войны мы, может, годами не увидим в Сиракузах афинских пьес. Некоторые говорят, что когда Афины падут, они же должны пасть, спартанцы их просто сожгут. Может, афинских пьес вообще больше не будет». Чаша разбивается у него в руке, и вино проливается на землю. «Кто знает, может, те, кто в карьерах, последнее, что осталось от афинского театра. Во всяком случае, для Сиракуз». Он замолкает и смотрит себе на руку, на рану от своего ножа. Пристально разглядывает, будто рассчитывает найти в ней нужные слова. «И не только Медею. Афине не сказали, что перед тем, как они отправились на войну, Еврипид написал новую пьесу. Про Трою. Про то, что было с троянками после того, как она пала. На Сицилии ее еще не видели. Совершенно новый Еврипид. И мы поставим их обе, и Медею, и троянок. Мы не можем допустить, чтобы они исчезли, понимаешь? Мы их должны». «Что должны?» — спрашивает Олег-то уже нежнее. «Не дать им умереть и поставить пьесу». Для Гелона это долгая речь, и у него сбилось дыхание, но он так и не сводит глаз с Олекта, и вид у него решительный. Я впервые слышу про вторую пьесу, и как-то обидно, что он ее от меня скрыл. «Еще что-то скажешь?» — спрашивает Олекта. «Нет». Она не сразу отвечает. Сначала кивает и приносит Гелону новую чашу, наливает еще вина. «И мне». Она оглядывается, будто удивлена, что я тут стою. Быстро наполняет мою чашу. «Ладно», — говорит она наконец. «Что ладно?» «Я дам вам все, что нужно». Гелон хватает ее за руку, накрывает второй ладонью. «Но», — твердо говорит она, — «вы сильно не радуйтесь. У вас, наверное, лица-то поменяются, когда услышите мои цены. Тут дешевого нет. Я делаю только лучшее». Гелон нетерпеливо кивает. «Как вы собираетесь платить?» «В долг? Доля с доходов?» «Ламбон, тихо. Деньги мы найдем. Только скажи, сколько, и я найду». Она долго на него смотрит. «Да, пожалуй, найдешь». Они начинают обсуждать детали. Разные наряды, сколько масок, какое дерево и краску использовать. Парики? Если да, то какой материал? Козий волос — самый дешевый, человеческий — самый дорогой. Сначала я слушаю, но потом мои мысли начинают блуждать, и я из-под тишка утаскиваю со стола кувшин с вином и отправляюсь на прогулку по другим комнатам. Опять одежды и деревянные мечи, и скипетры. Рыжая кошечка облизывает корону, покрашенную золотой краской, и язык блестит у нее в пасти. В последней комнате раскрашенные задники уступают место деревянным верстакам. Стамески и пилы поблескивают серым, и пол усыпан опилками. Это комната, где делают маски, и в ней сидят трое мужиков. Сердце — всего дела. Мамка говорила, они рабы из Ливии, которых муж Олекта купил по дешевке, когда они были маленькие. Это было давно, и ливийцы уже сами не молоды, в волосах седина. Забавно. Когда-то они были детьми, строгали Агамемнонов и Афин, и у них вся жизнь была впереди, а теперь они старые. Все строгают тех же царей и богинь, но жизни той перед ними всего ничего. «Пацаны, вы тут не отлынивайте, а?» — спрашиваю. «Скоро большой заказ». Они поднимают головы, и только один кивает. Вот нахалы. «Нет, так не пойдет». «Какие материалы используете?» Они снова смотрят на меня. Все молчат, и я чувствую, как внутри меня назревает скандал, пока один из них не откашливается. «Ясень, господин. Ну, и не только. Лен тоже. От персонажа зависит». «Хороший выбор», — говорю я. «По виду кажется, что они братья. Когда стоят они высокие и изящные, но стоят они редко, и спины у них как серпы от того, что все время согнуты, потому что изготовление маски — тонкая работа. Только и делаешь, что штаны просиживаешь. И руки у них мягкие. Сразу видно. Ладони гладкие и розовые, как лапки у котят. Не шершавые, как у нас с Гелоном. Но глаза у них красные и воспаленные, белки чешутся от опилок и паров краски». Обычно я этим парням ничего не говорю, но, учитывая, что сегодня я здесь как режиссер, мне кажется разумным узнать о них побольше, прежде чем расставаться с деньгами. Я спрашиваю, не братья ли они, и парень, который ответил первым, поднимает голову, говорит, что не знает. «Как-то вы не знаете, братья вы или нет?» — спрашиваю. «Ну, мы же такие маленькие были, когда нас продали», — говорит он. И остальные смотрят на него, как будто бы с неодобрением. Но он либо не замечает, либо ему все равно. Так и говорит. «Понимаешь, у нас в деревне всех мужчин убили. И они думали, за нас больше получат, если продадут с матерями. Так что они нас отправили в ближайший город на продажу. Но как-то этот ближайший город был не близко. Пришлось через пустыню идти, и где-то по дороге беда и случилась». «Что случилось?» «Беда», — говорит он, безразличный к зырканью своих друзей. «Не помню, что именно, но тот, кто нас вел, нарвался на неприятности. Была песчаная буря, и пришли какие-то люди, жестокие люди, наверное, бандиты. Эти сволочи всех наших матерей забрали. Всех. Так что, когда нас доставили в город, мы были полумертвые. Голова кругом шла. от лихорадки, от жажды. И мы уже забыли, кто мы. Такие мы были маленькие. А сколько вас было? Не уверен. Много. Все дети из моей деревни. Может, 20? А меня-то ты что спрашиваешь, говорю? Я-то не знаю. Извини, я просто не уверен. А что было потом, спрашиваю я? Ну, нас привезли в Сицилию, и нас троих купил Меллис. Где моя семья, я не знаю. Меллис? Он моргает. Покойный муж Олекта. А, ну да. То есть ты знаешь, что кто-то все-таки тебе были братьями? От этих слов он, кажется, печалится, долго не отвечает, кладет маску, которую расписывает. Не знаю, правда ли. Совсем не знаю. Но могли быть. Была одна девочка, которую в Катане продали. Катан — древнегреческое название сицилийского города Катания. Она была моя сестра. Во всяком случае, она мне так сказала, когда ее продавали. Я мало помню, но помню, что она сказала: «Я Гидна, твоя сестра, я тебя люблю, не забывай меня». Интересно. Я предлагаю ему отпить из кувшина, но он мотает головой и возвращается к работе. Какое-то время я стою и смотрю, как они работают, но кто-то трогает меня за плечо, это, оказывается, Гелон. Олекта рядом. «Выбери какую-нибудь», — говорит Олекта. «У меня еще нет денег», — отвечает Гелон. «Я тебе дам одну в долг», — обещает она. «Только одну, так что подумай хорошенько». Гелону дважды повторять не надо, и он отправляется смотреть на маски. Он долго думает, и некоторые из них прекрасны, можно сказать, великолепны, так что удивительно, что он выбирает совсем маленькую. «Не хочешь маску царицы для Медей? Или героя для Исона?» «Эту», — говорит Гелон, показывая ее нам. «Интересный выбор. Это для актера, который играет маленького мальчика. Такую сложно сделать. С богами и чудовищами проще. Детство — штука тонкая». Гелон молчит, глядя на маску. Он держит ее осторожно, будто боится повредить дерево, поцарапать краску. «Гелиос», — шепчет он. Я притворяюсь, что не слышу, и даю ему кувшин. «Мы с тобой знаешь кто?» — спрашиваю я. «Режиссеры». «Ага», — отвечает он, но не отпивает, только таращится на маску, и я жду, когда ему полегчает.